Журнал «Акротея». Экономика махновщины. Автор Анатолий Дубовик. Июнь 1917 года. В Гуляйполе организован союз металлистов и деревообделочников, который к началу сентября установил на предприятиях села рабочий контроль. В том же месяце были сделаны и первые шаги к социализации сельского хозяйства. Батрацкий комитет при Гуляйпольском совете начал устанавливать рабочий контроль над помещичьими имениями. Крестьяне организованно отказываются платить арендную плату землевладельцам. Рабочий контроль означает, что владельцы предприятий не могут принимать ни одного сколько-нибудь важного решения, в том числе о продолжительности рабочего дня, размере оплаты труда, приеме и увольнении, трудовой дисциплине и так далее, без ведома и согласия выборных рабочих комитетов и профсоюзов. Рабочий контроль всегда рассматривался анархистами как желательная временная мера на пути к полной социализации или обобществлению производства. Лето 1917 года. За период июнь-середина сентября устанавливается контроль Батрацкого комитета над частным сельскохозяйственным инвентарем. Для нужд рабочего населения, состоящего в Союзе металлистов и деревообделочников, 17 июля приобретается коллективная пекарня, видимо, первое социалистическое предприятие в районе. 29 августа 1917 года Гуляйпольский комитет защиты революции принимает решение о ликвидации частной собственности на землю, промышленные предприятия, типографии, театры, кинематографы и другие общественные заведения. Через два дня такое же решение принимает Совет. 25 сентября 1917 года Гуляйпольский волостной съезд Советов и крестьянских организаций. Резолюция о конфискации всех помещичьих и кулацких земель, отмена частной собственности на землю и ее социализации. В бывших помещичьих усадьбах решено создавать крупные сельскохозяйственные коммуны. Конфискованный сельхозинвентарь и техника поступают в общественный фонд. Социализация земли означает ее передачу в распоряжение всего общества. Земля распределяется поровну между всеми желающими трудиться на ней из расчета. Равный участок на каждого трудоспособного члена семьи. Уравнительно трудовая норма. Купля-продажа, аренда, передача по наследству и любые другие хозяйственные сделки с землей запрещены. Между членами сельскохозяйственной общины или жителями села периодически производится перераспределение земельных участков. Контроль за этими мерами осуществляет сама община в лице, например, совета или общего схода. Результаты труда поступают в распоряжение непосредственного производителя. Землей не владеет никто, кроме общества. Землей пользуется любой желающий. Октябрь 1917 года. В Гуляйполе организованы первые четыре сельскохозяйственные коммуны, в том числе в бывших имениях Нейфельда и Классена, и промышленная коммуна в механистических мастерских. Общее число коммунаров в октябре 1917 года составляет до 700 человек. К февралю 1918 их численность выросла до 1000. 700 тысяч человек. Это много или мало? В 1914 году население Гуляйполя составляло 16 тысяч жителей. Если исходить из этой цифры, то получается, что коммунами в первые же месяцы их добровольного создания было охвачено около 5% населения, как для начала весьма неплохо. К началу 1917-го в условиях бегства из Гуляйполя большинства владельцев предприятий, промышленные предприятия волей-неволей оказались под полным контролем рабочих, которые были вынуждены самостоятельно налаживать производство и провести его социализацию. Одним из результатов этого стала практически полная ликвидация безработицы. Для решения проблемы безработицы применялся классический для анархизма метод вместо увольнения лишних работников предприятия сокращали продолжительность рабочего дня. Предпринимаются первые попытки налаживания прямого продуктообмена. Совет крестьянских и рабочих депутатов отправляет вагоны с продуктами в города для их обмена на промышленные товары. Полученные товары распределяются между всеми жителями Гуляйполя. Для дальнейшего развития такого обмена организован общественный склад. Середина апреля 1918-го. Гуляйпольский район занят германо-австрийскими войсками. Анархический социальный эксперимент прерван до начала 1919 года. 12-16 февраля 1919 года. Второй Гуляйпольский районный съезд фронтовиков, повстанцев, советов и подотделов. При обсуждении докладов с мест выясняется, что повсеместно организация социально-хозяйственной жизни находится в руках советов, которые проводят, по сути, те же мероприятия, что и осенью 1917-го. Например, Покровский совет взял в свое ведение, то есть социализировал, местный кожевенный завод, организовал оружейную и сапожную мастерские и взял на учет весь хлеб. По земельному вопросу съезд принимает резолюцию, провозглашающую принцип «земля ничья», уравнительно трудовую норму ее распределения и запрет наемного труда. Предписано местным земельным комитетам взять на учет все земли, распределить их между мало- и безземельными крестьянами и обеспечить всех желающих посевным материалом. Выражен протест против отказа советского правительства провести социализацию земли и содействовать свободному распространению коллективной обработки земли. Сельхозинвентарь распределяется между крестьянами уездным советом. Сельхозпредприятия высоких технологий, опытные и показательные поля, посейки, фруктовые сады, питомники, а также леса объявлены достоянием всего трудового народа, то есть, очевидно, подлежали социализации. Особо отметим, что все эти мероприятия рассматривались съездом как недостаточные и временные, но проведение более последовательных социалистических преобразований откладывались до победы над белой контрреволюцией. О том, что хозяйственное развитие Гуляйпольского района предполагалось в последовательно социалистическом направлении, свидетельствуют также материалы Третьего районного съезда 10 апреля 1919 года. Третий районный съезд фронтовиков-повстанцев, рабочих и крестьянских советов в резолюции – по текущему моменту, так называется резолюция, выдвинул, в частности, требования к украинскому советскому правительству о проведении выборов на все гражданские посты, проведении социализации земли, заводов, фабрик, о налаживании систематического товарообмена между городом и деревней, о полном упразднении частной торговли и разведении вместо нее широкой сети обществ потребителей и кооперативов. Весной 1919 года в Гуляйпольском районе снова организуются крестьянские коммуны. Вокруг самого Гуляйполя их было не меньше трех. В селе Покровское располагалась первая свободная Покровская коммуна имени Роз Люксембург, объединявшая 285 человек. В начале июня 1919 года Гуляйпольский район разгромлен красными, а затем захвачен белыми войсками. Вновь стал свободным лишь в октябре 1919 года.